почаще многогов. Здесь вперед начало жизнь твоя. Здесь за мировую катастрофу жертвой стала алая струя. Кровь из ран Христа с креста струилась. Божий Сын, страдая, умирал на Голгофе, в небо дверь открыл. Житейская тропинка не обходит старого креста, чтоб душа, как детская слезинка, от порока стала здесь чиста. Счастье далеке искать не надо, поспеши сюда, и ты поймешь. Здесь оно совсем с тобою рядом, у Христа исток его чаяния людские. Здесь надежда светлая веков. Во Христе, чьи руки дорогие мир спасли от гибельных оков. Пусть прошли стирая наты, но они лишь могут нам сказать, подвиг совершенный им когда-то вечность не сумеет утерять. Подвиг совершенный им когда-то вечность не сумеет утерять.